Глава пятая. Процесс реки. Эпиграф. Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. Ветхий Завет. Екклезиаст. Глава первая, стих седьмой. У каждой реки есть свое божество, и у каждого человека есть своя река. Выбор богат. Только очень долгих рек, протяженностью свыше 1000 километров, по земле протекает примерно 170. А сколько вообще рек в природе, вероятно, и выяснить нельзя. Как отличить ручей от маленькой реки? Какую из рек считать самой короткой? Можно ли, например, назвать настоящей рекой Рой Ривер в Монтане? 60-метровый и, на удивление, широкий пролив от точки выхода на поверхность подземных вод до могучего русла Миссури. В Хорватии протекает речка Омбла, 30 метров от истока до устья, снисходительно названная в справочниках водным карстовым феноменом. Всего в 18 метрах от Абхазского берега Черного моря вырывается из подземной пещеры поток Репруа. Это что ли тоже река? У Репруа, несмотря на отчаянную краткость, есть даже своя горская легенда о слезах дочерей подземного духа. Известна такая шутка. Наукой установлено, что количество рек на Земле равно числу звезд на небе. Сами ли мы выбираем из множества рек одну? Или это река выбирает нас? Связь между человеком и рекой бесспорно существует, потому что именно к общению с рекой сводятся главные жизненные дилеммы. Искать брод или оставаться на берегу? Плыть по течению или грести против него? Реки бывают знаменитые и неизвестные, знакомые и безликие, безымянные, безымянных только в России десяток, и цветные. За оранжевой обитают буры и зулусы, за черной Жорж Дантес стрелял в Александра Пушкина, а желтой пела группа Кристи, а о белой Юрий Шевчук. За якутской синей рекой раскопаны золотые прииски. В долине зеленой реки южноафриканцы добывают алмазы. В так называемой красной реке ковбой Джон Уэйн отстреливался от индейцев. Неподалеку от серой реки гнездятся чилийские пингвины. В моих мальчишеских фантазиях о мире, формировавшихся под воздействием приключенческих романов, клуба кинопутешествий и журнала «Наука и жизнь», реки текли произвольно, куда хотели. Ориноко представлялась роскошной и тропической, Нил скучным и египетским, Миссисипи илистый и тягучий, как конфета и рис. Из тех же источников информации до меня доходили разные, сомнительной ценности, хотя и забавные, речные знания. До сих пор зачем-то помню, что в Амазонии произрастают 800 видов пальм, что Окаванго теряет 0,9 влаги из-за испарения и исчезает в пустыне Калахари. Помню, что Хеннинг Спик в 1858, кажется, году, открывший исток Белого Нила, отправил из Александрии в Лондон телеграфное сообщение: «С Нилом все в порядке». С реками вообще все в порядке. Они кропотливо шлифуют камни и стремятся за горизонт, чтобы исчезнуть в море или в другой такой же реке. Но моря никогда не переполняются. Голубая дунайская нитка расцвечивает школьный глобус посередине северного полушария, занимая примерно 1/10 часть 43-й, 45-й или 47-й параллели. Вначале Дунай бежит по возвышенности на территории ФРГ, потом пересекает Венскую котловину, после прокладывает русло через соединяющие Альпы с Карпатами кряжестые горные цепи и дальше протягивается по среднедунайской низменности. Миновав Южные Карпаты, до самого Черного моря река течет по Нижнедунайской равнине. В верховьях Дунай по характеру долины и русла – типичная горная река. На участке от истоков до селения Гёнью в Венгрии – 992 километра, семикратно прорывающие отроги разных, пусть и не слишком высоких хребтов. Падение Дуная – разница высот между двумя точками – на участке от Ульма в Германии до Девина в Словакии, 711 километров, составляет в среднем 46 сантиметров на 1 километр. Ближе к финишу, в нижнем течении, этот показатель становится на четверть меньше. Меняется и сама река. Она медленно и важно несет воды между своих низких берегов. Расстояние от истока Дуная до его устья напрямую, от Донауэ-Шингена до Сулины, составляет 1630 километров. Делим, множим, считаем коэффициент речной извилистости 1,71. Этот показатель, отношение протяженности русла к кратчайшему расстоянию между пунктами A и Z, объединяет все реки, тихие и бурные, длинные и короткие, поскольку в природе нет таких водотоков, что струились бы строго по прямой, за исключением разве что Репруа, Омблы и Дождя. Равнинные реки, как правило, извилистые горных, и Дунайская кривизна в пределах гидрографической нормы. Для Волги этот коэффициент составляет 2 единицы, для Иртыша – 2,5, для речки Дудикова – Балка в Ростовской области – 1,23, а для Ёмбы в Вологодской области – 2,7. Самой первой рекой в моей жизни был не Дунай, а мало кому известная Томь, приток притока Амура. Трехлетним малышом я бултыхался в этой дальневосточной Томи под присмотром родителей. Почти четверть века мне довелось прожить в нескольких километрах от Москвы-реки, но я так и не определил к ней своего отношения. По разным прихотям и надобностям я окунался и в Западную Двину, и в Днепр, Иртыш, Пахру, Волгу, Оку, Десну, Оршицу, Пру, Кубань, Неву, в казахскую Или и даже в кубинскую Кауто. С возрастом стремление купаться в речной воде ослабело и теперь стремится к нулю. Дунай я впервые увидел в конце весны 1991 года. Пересекая реку поездом из Джурджу в Русе по мосту Дружбы, теперь Дунайский мост, и с той поры время от времени путешествую по ее берегам. Окунуться в Дунай, преодолев опаску, вызванную вовсе не боязнью утонуть, решился лишь однажды, кажется, в 2004 году, продвигаясь велосипедным маршем по направлению от Линца к Вене. Уж очень жарко было тем летом. Особого удовольствия от купания не получил. Освежения вода не принесла. Хорошо хоть, что по течению в этот момент не спускалось мазутное пятно. Процессы рек изучает наука под названием потомология. Это, скажу так, приток науки под названием гидрология суши, которая, в свою очередь, есть приток просто гидрологии, а та впадает в физическую географию. О предметах изучения, морфометрии речных бассейнов, строении речных сетей, режиме устьевых областей, испарении и инфильтрации воды, поэтически правильно спел Борис Гребенщиков. «Нежность воды надежнее всего, что я знаю». Вообще, патомология, хотя и естественная, но почти что точная наука, достижениями которой кто только не пользуется. И водные инженеры, и мостостроители, и мелиораторы, и рыболовы, и капитаны. Режим реки, комплексного хозяйственного механизма, давно уже рассчитывается на основании многоступенчатых математических формул. И это иногда позволяет спасать прибрежные поселения от неприятностей. Среди мудреных потомологических терминов встречаются и простые, но от этого не становящиеся более ясными сухопутному уху естественные понятия, напоминающие о том, что река, несмотря на все усилия человека по ее освоению и управлению ею, остается явлением дикой природы и символом природной жизни. У всего на реке есть свое имя, даже у самых мелких мелочей. Скопление продолговатых наносов у песчаного берега, например, называется застругой. Большая заструга с крутым тыловым скатом, уходящая в речное русло, это заманиха. Подводная галечная отмель, протянувшаяся параллельно руслу, лещать. Нанос без растительности посередине течения, осередок. Глинистый выступ у высокого берега – печина, отдельная бугром песчаная отмель – шалыга. Если верно сказано, что достоинство зрелой культуры кроется в ее деталях, то речная культура полноценна и самодостаточна, да еще и многомерна, поскольку собрана из непараллельных пластов и плоскостей. Есть Дунай исторический и гидрографический, есть Дунай транспортный и этнографический, есть музыкальный и литературный, рыболовецкий и промышленный, кинематографический и мифический. Есть река сотен политических событий и река миллионов человеческих судеб. Все это, объединенные общим названием, но совершенно разные реки, взаимосвязанные, но не идентичные. Поэтому взгляды на Дунай археолога, бакенщика, военного, гидрографа, директора завода, егеря, журналиста иногда, может, и совпадают, но чаще противоположны, поскольку каждый интерес обусловлен своим углом зрения. В фольклорном мире дунайских заструг и заманих, шалык и осередков царствует дедушка водяной, начальник над водой, командир русалок, утопленников и прочих речных жителей. А в мире географических открытий и практических проблем верховодят профессора НИИ водопользования и чиновники Дунайской комиссии. Примечание. Дунайская комиссия – международная организация, образованная согласно Конвенции по режиму судоходства на Дунае 1948 года. В работе комиссии участвуют представители 11 государств, включая Россию как правопреемницу Советского Союза, и 9 стран-наблюдателей. Главными целями Дунайской комиссии являются унификация нормативных национальных документов в области судоходства и интеграция Дуная в общеевропейскую транспортную систему. Конец примечания. Главная центральноевропейская река дала имена не только десяткам и сотням кораблей, теплоходов, гостиниц, ресторанов, не только вальсу Штрауса и оде Гёльдерлина «Голубой Дунай» — это и венгерский двухпалубный туристический автобус «Икарус», Е-99, и первая британская авиационная ядерная бомба, и палатка В яблоневом саду моего дедушки Куприяна Митрофановича в славянской деревне под Алма-Атой. Одинаково «Дунай» обозначали совершенно разные явления и понятия. И операция вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию летом 1968 года, и космический корабль из телесериала «Звездный путь». По всем параметрам, мифологическим и потомологическим, Дунай – сложно сочиненная река с бассейном обширнее 800 тысяч квадратных километров, охватывающим 8% европейской территории. Здесь живет каждый десятый европеец. Подсчитано, что гидрографическую сеть Дунайского бассейна образуют примерно 120 значимых рек. Наверное, также организована кровеносная сеть. Но только Дунай бессердечен. У него 16 долгих притоков артерий, каждый продолжительнее 300 километров, да множество притоков поскромнее, общим числом до 300. Самые протяженные – Тиса и Прут, 964 и 953 километра. Самый полноводный – Сава, расход воды 1670 кубических метров в секунду. Самый разветвленный – Тиса, площадь водосбора 157 тысяч квадратных километров. Забавно, что два крупных, не имеющих друг к другу отношения, притока называются одинаково. Одна Марава впадает в Дунай слева, по границе Австрии и Словакии, а другая Морава, подлиннее и полноводнее, присоединяется к Дунаю на 770 километров ниже, справа, в Сербии. Помимо притоков у Дуная имеются еще и каналы и многочисленные рукава, порой далеко отходящие от главного русла. Некоторые – Малый Дунай, Мошонский Дунай, Шарокшарский Дунай, Дунеря-Века, Борча – протягиваются на десятки километров, пока не вливаются снова туда же, откуда вылились. Прибавьте к этому старицы, разделенные кустами или лесопосадками протоки, заболоченные длиннющие канавы и овраги в пойменной зоне, и вы поймете, почему Дунай иногда напоминает растрепанную веревку. Дунай – это родовое понятие, поскольку на карте вы отыщете и Дунайское болото, и Дунайский остров, и Дунайский луг, и Дунайский город, и Дунайский канал. Порой, чтобы отличить главный речной ток от неглавного, нужно быть местным уроженцем или профессиональным картографом. Однажды, добираясь автобусом из Будапешта в Белград по равнинам Воеводины, я позабавил своих спутников, поскольку никак не мог разобраться, где именно, когда именно и какую именно реку, собственно, мы пересекали. Отличать Дунай от его рукавов, рукавчиков и притоков было решительно невозможно. Самый необычный и, наверное, самый скромный канал Дунайской гидросистемы – Шварценбергской. Это 44-километровая рукотворная канава глубиной в сажень соединяет немецко-чешскую речушку Студена-Волтава с немецко-австрийской Гроссе-Мюль, большая мельница, вливающаяся в Дунай слева у местечка Унтер-Мюль, под мельницей. Канал прорыт больше 200 лет назад на землях князей Шварценбергов, чтобы снабжать Вену дровами и строительной древесиной. Однако теперь лесосплавной поток кажется еще и символом объединения Европы нового времени. Определяя трассу Шварценбергшер-Швенма-канал, его проектант, инженер Йозеф Розенауэр, одним ловким движением карандаша перечеркнул линию главного европейского водораздела. Шварценбергский канал отводит горные воды из бассейна Северного моря в бассейн Черного, хоть чуть-чуть, но нарушая установленный природой баланс. Шварценбергский канал начинается на высоте 915 метров на северном склоне горы Драссельберг, трехстульная, близ границы нынешних Чехии и Германии, разрезавший лесной массив Бемервальд, Шумава. Для выполнения земляных работ, аккурат в год взятия Бастилии, в княжеские леса согнали 1000 местных крестьян. Они без устали махали кирками и лопатами 27 месяцев. Лесоповальный и лесосплавный промыслы на многие годы обеспечили верной и тяжелой работой жителей окрестных деревень, да еще и привлекли в эту центральноевропейскую глушь новых переселенцев. Уже обработанные длинные и короткие бревна санной дорогой свозили к каналу со всей округи, сушили до марта-апреля, после чего по высокой воде пускали бывшие ели и сосны вниз по течению, в удачный день по 1000 единиц. Активный сплав продолжался в Богемском лесу целый век. Какой-то историк экономики подсчитал, что за это время по узенькому каналу в столицу империи Габсбургов доставили 8 миллионов кубометров древесины. За транспортировкой непрерывно надзирали 200 вооруженных баграми сплавщиков. Бревна медленно, дольше недели, плыли в венские топки, печи и камины. Сначала методом молевого сплава, не связанными, а в устье Мюля, рядом с Дунаем, их перегружали на лодки. Теперь Шварценбергский канал. Зона отдыха и инженерный памятник, 10-километровый участок которого восстановлен для показательного праздничного лесосплава. Работяги в синих шляпах, просторных жилетах и надежных деревянных чоботах на потеху туристам благословляют короткие бревна в путь. Лихо наигрывает чешскую народную польку фольклорный ансамбль. Пиво течет свободным потоком, словно волтавские воды из Североморского бассейна в Черноморской. Шварценберг-канал – символ дунайской предприимчивости. Скромное, но рентабельное для своей поры экономическое начинание, на протяжении целого столетия успешно сочетавшее общественную пользу, первоначальное накопление капитала и наемный труд. К концу XIX века этот тонкий путь из Волтавы в Дунай обесмыслила промышленная революция. Уголь оказался топливом экономичнее дерева, железная дорога оказалась практичнее водяной. Собрав воедино влагу сотен речек, Дунай отдает Черному морю то, что не испарилось, не расплескалось и не отобрано человеком. Примерно 203 или 204 кубических километра воды в год. Больше четверти Дунайского стока, почти 57 кубокилометров, приносит одна только Сава. Вообще Дунай полнится неравномерно. В верховьях река кое-где даже больше теряет, чем собирает. От истоков до впадения речушки Эльта часть Дунайской воды утекает под землей через трещины в известковых породах, попадая в систему Рейна. Некоторые ученые поэтому считают, что через несколько тысячелетий верховья Дуная превратятся в притоки Рейна. Но Дунай не исчезнет, даже если станет короче. К исходу первой тысячи своих километров река все-таки набирает почти треть стока, около 60 кубокилометров. Вторая, после верховий, зона неприятных для Черного моря водных потерь – дельта. Дунай расходует значительную часть себя на заполнение озер, протоков, плавней и на испарение. Большой процент объема Дунайской воды, до 80, стекает в теплое время года, с марта по сентябрь.